Глава 14. Раненого берут в плен. Описанная неожиданная сцена между Ларисой и Подозеровым произошла очень быстро и тихо, но тем не менее нарушив безмолвие, царившее во все это время покоя больного, она не могла утаиться от двух женщин, присутствовавших в другой комнате. Если бы их внимание в эти минуты не было в сильнейшей степени отвлечено другую неожиданностью, которая, в свою очередь, не обратила на себя внимания Ларисы и Подозерова только потому, что первая была слишком занята своими мыслями, а второй был еще слишком слаб для того, чтобы соображать разом, что делается здесь и там в одно и то же время. Дело в том, что прежде чем Лара приступила к Подозерову с решительным словом, на крыльце деревянного домика, занимаемого Андреем Ивановичем, послышались тяжелые шаги, и в тот момент, когда взволнованная генеральша отошла к стене, в темной передней показалась еще новая фигура, которую нельзя было ясно разглядеть, но которую сердце майорши назвало ей по имени. Катерина Астафьевна, воззрясь в темноту, вдруг позабыла всякую осторожность, требуемую близостью больного, и, отчаянно взвизгнув, кинулась вперед, обхватила вошедшую темную массу руками и замерла на ней. Генеральша торопливо оправилась и зажгла спичкой свечу. Огонь осветил пред нею обросшую косматую фигуру майора-филитера Форова, которому в выступлении самых смешанных чувств ужаса, радости и восторга припала полновесная Катерина Астафьевна. Увидев при огне лицо мужа, майорша только откинула назад голову и, не выпуская майора из рук, закричала: «Фор! Фор! Ты ли это, мой Фор?» и начала покрывать поцелуями его сильно поседевшую голову и мокрое от дождя и снега лицо. «Ты ли это ты? Говори же мне, ты или нет?» добивалась она, разделяя каждое слово поцелуем, улыбкой и слезами. «Ну вот тебе на! Я или нет?» «Разумеется, я!» — отвечал майор. «Господи, я глазам своим не верю, что это ты!» «Ну так поверь!» Майорша не отвечала. Она действительно, как бы не доверяя ни зрению своему, ни слуху, ни осязанию, жалась к мужу, давила его плечи своими локтями и судорожно ерошила и сжимала в дрожащих руках его седые волосы и обросшую во строге бороду. — Откуда же ты? Да говори же скорее. Убежал, я тебя скрою. — Ничуть я не убежал, и нечего тебе меня скрывать. — Здравствуйте, Александра Ивановна. Генеральша отвечала пожатием руки на его приветствие и со своей стороны спросила: — Как же это вы, Филитер Иванович? — Очень просто. Сначала на цепь посадили, а нынче спустили с цепи, только и всего. Следствие затянулось. Горданов с поручительством уехал, и меня в сравнении со сверстниками на поруки выпустили. Спасибо господину Горданову. — Да, спасибо ему, разбойнику, спасибо. Но что же мы стоим? Иди же, дружочек, садись и расскажи, как ты пришел. Только тихо говори, бедный, Андрюша чуть жив. — Пришел я очень просто, своими ногами. — А Андрей Иванович где же лежит? — Тут, за стеной. Тише, он теперь спит. А мы с Сашутой тут и сидели. Ее Ивану Демьяновичу, знаешь, тоже легче, да. Саша повезет его весной в Петербург, чтоб у него вынули пулю. Не хочешь ли чаю? — Ничего, можно и чаю. Я там привык эту дрянь пить. — Садись же, а я скажу человеку, чтобы поставил самовар. Ты ведь не заходил домой, ты прямо? — Прямо, прямо из-за строга, — отвечал майор, усаживаясь рядом с Сентяниной на диване и принимаясь за сооружение себе своей обычной толстой папиросы. «Я боялся идти домой», — заговорил он, обратясь к генеральше, когда жена его вышла. «Думал, войду в сумерках, застану одну Торочку. Она, бедное творенье, перепугается и пошел к вам. А у вас говорят, что вы здесь, да вот как раз на нее и напал. Хотел было ей башмаки купить, да лавки заперты. А что, где теперь Лариса Платонна?» — Она, верно, дома? — Нет, я был у нее, ее дома нет. Я заходил к ней, чтобы занять 5 целковых для своего поручителя. Да не нашел ее и отдал ему с шеи золотой крест, который мне Торочка во строге повесила. Вы ей не говорите, а то обидится. — А кто же за вас поручился? Впрочем, что я спрашиваю? — Конечно, друг ваш, отец Евангел. — А вот же... И не отец Евангел. Зачем бы я Евангелу крест отдал? И правда, я вздор сказала. Да, кажется, что так. Нет, за меня не Евангел поручился, а целовальник Берко. Друг мой отец Евангел — агитатор и сам под судом, а, следовательно, доверия не заслуживает. Другое дело жит Берко. Он цесный еврей. Но все дело не в том. А что я такое вижу? Тс-тс, тише. Сентянина взглянула по направлению, по которому глядел в окно майор, и глазам ее представилась огненная звездочка. Еще мгновение, и эта звездочка вдруг красным зайцем перебежала по соседской крыше и закурилась дымом. Пожар! «По соседству пожар у соседей!» — задыхаясь, прошептала, вбегая Форова. Майор, жена его и генеральша выбежали на крыльцо и убедились, что действительно в 2 шагах начинался пожар и что огонь через 10 минут угрожал неминуемою опасностью квартире под Озерова. Больного надо было спасать, надо было его взять и перенести. Но куда? Вот вопрос. Неужто в гостиницу? Но в гостиницах так беспокойно и бесприютно. К Форовым, но это далеко. И потом у них тоже не бог весть, какие поместительные чертоги. К Сентянинам у тех, разумеется, есть помещение. Но генерал Иван Демьянович сам очень слаб. И хотя он давно привык верить жене и нечего за нее опасаться, однако же он подозрителен, ревнив. Старые страсти могут зашевелиться. Это промелькнуло в голове генеральши одновременно с мыслью взять к себе больного. И промелькнуло особенно ясно потому, что недавние намеки насчет ее чувства к Подозерову были так живы, и к крайнему ее стыду, крайней досаде ее не совсем безосновательны. «Вот и казнь», — подумала она, — «вот и начинается казнь. Над чем бы я прежде не остановилась ни одного мгновения, над тем я теперь размышляю даже когда дело идет о спасении человека». Но пока генеральша предавалась этим размышлениям, на дворе и на улице закипела уже пожарная суматоха, и через минуту она должна была неизбежно достичь до ушей больного и перепугать, а может быть и убить его своей внезапностью. Настала крайняя необходимость сейчас же решиться, что предпринять к его спасению. А между тем все только ахали и охали. Катерина Остафьевна бросалась то на огород, то за ворота, крича: «Ах, Господи! Ах, Николай Угодник, что делать?» Сентянина же, решив взять ни на что, несмотря больного, к себе, побежала в кухню искать слугу Подозерова. А когда обе эти женщины снова столкнулись друг с другом, вбегая на крыльцо, вопрос уже был решен без всякого их участия. Они в сенях встретили Форова, который осторожно нес на руках человека, укутанного в долгорунную баранью шубу майора. А Лариса поддерживала ноги больного и прикрывала от ветра его истощенное тело. О том, кто эта ноша, нечего было спрашивать. Катерина Остафьевна и Сентянина только воскликнули в один голос: «Куда вы это? на что Лара, не оборачиваясь к ним, ответила «Ко мне». И эффектное перенесение шло далее, по ярко освещенному двору, по озаренным заревом улицам, мимо людей, толпящихся, осуждающих, рассуждающих и нерассуждающих. Синтянина и Форова последовали за Ларой и майором. Когда больного положили в кабинете отсутствующего Жозефа Весленева, Филитер Иванович поспешил опять на пожар и, найдя помощников, энергически принялся спасать подозеровские пожитки, перетаскивая их на Весленевский двор. К утру все это было окончено, и хотя квартира Подозерова не сгорела, а только несколько потерпела от пожарного переполоха, но возвратиться в нее было ему неудобно, пока ее снова приведут в порядок. А тем временем обнаружились и другие препятствия, состоявшие главным образом в том, что Лара не хотела этого возвращения. Она дала это понять всем к ней близким в тот же самый вечер, когда Подозеров был положен в кабинете ее брата. Лара вдруг обнаружила быстрейшую распорядительность. Она с помощью двух слуг Екатерины Остафьевны с генеральшей в несколько минут обратила комнату брата в удобное помещение для больного и, позвав врача, пользовавшего Подозерова, объявила Фуровой и Синтяниной, что больной требует покоя и должен остаться исключительно на одних ее попечениях. Генеральша и майорша переглянулись. — Мы, значит, теперь здесь лишние? — спросила Катерина Остафьевна. — Да, вам, тетя, хорошо бы посмотреть, что там делается с его вещами. А здесь я сама со всем управлюсь. — спокойно отвечала Лара и ушла доканчивать свои распоряжения. Форова и Синтянина остались вдвоем в пустой зале. — Что же, это значит, раненый теперь в плен взят, что ли? — молвила майорша. Синтянина в ответ на это только пожала плечами, и обе эти женщины молча пошли по домам, оставив Ларису полною госпожою ее пленника и властительницей его живота и смерти.